Глава 25. Тактика выжженной земли. Возвращение ужасного года. То, как герцог и герцогиня Сассекские покидали небезопасную для них территорию, во многом было похоже на вывод американских войск из Афганистана. Необходимое решение и совершенно хаотичная реализация. Гарри категорически не принимает выражение «Мексит», которое быстро вошло в обиход, когда в январе 2020 года пара объявила о желании сложить обязанности членов королевской семьи. Он считает его сексистским. Правильнее было бы назвать его неточным. Решение принял Гарри, а Меган ускорила процесс. Намерения пары стали ясны уже с осени 2018 года. В качестве нового дома они рассматривали два убежища в странах Содружества. В Канаде, где Меган уже пустила корни, и в Южноафриканской республике, куда Гарри всегда мечтал сбежать. Как минимум один бывший служащий дворца, работавший в тот период на принца, поддержал его идею. «По-моему, лучшее, что Меган могла сделать для Гарри, вырвать его из уклада королевской семьи, внутри которой он так долго был несчастен», — сказал мне этот человек. «Ему нужно было услышать от жены. Знаешь, будет лучше, если я тебя отсюда заберу». Семья догадалась о предстоящем разрыве только несколько месяцев спустя, летом 2019 года. «Думаю, королева была в искреннем замешательстве», — сообщил мне источник из дворца. «Все видели, насколько несчастны Гарри и Меган. Все поддерживали их идею об уходе, но при этом хотели, чтобы все выглядело достойно. Нужно было создать правильный прецедент. У Уильяма трое детей, происходящее повлияет на их жизнь, и он прекрасно это понимает. Поэтому во дворце хотели, чтобы все было сделано правильно». Сделать правильно — это так по-королевски. Но что это значит? Как и при любом расставании, основным камнем преткновения стали деньги. И как и всегда в истории этой семьи, тут неизбежно нашлось место и огненному темпераменту, и ледяной стене недопонимания. Для всех, кроме Гарри и Меган, было очевидно, что невнятно сформулированные условия их частичного участия в коммерческих проектах порождали постоянное столкновение интересов. Предположим, во время тура по странам Содружества, оплаченного Министерством иностранных дел, пара на контрактной основе приняла бы участие в съемке документального фильма от Netflix. Шум поднялся бы точно такой же, как когда Эндрю во время посольских визитов решал свои деловые вопросы. Подобные сложности этического характера не раз ставили крест на карьере многообещающих политических деятелей и служат отличным топливом для раздуваемых СМИ историй. Даже если бы коммерческую деятельность герцога и герцогини Сассекских удалось аккуратно ограничить, все равно бы получалось, что они торгуют положением при дворе. По словам одного из ветеранов дворцовой службы, Гарри глубоко неравнодушен и стремится изменить мир к лучшему. Он только не понимает, что возможность добиться этих перемен обеспечивается титулом принца. Сассекские стремились к свободе, в том числе ради того, чтобы поддерживать инициативы, в которые верили. Но как быть, если польза от такой инициативы представлялась спорной? В каком качестве они должны были ее поддерживать? Как представители королевской семьи или нет? Эта проблема возникла в ноябре 2021 года, спустя 12 месяцев после их ухода, когда Меган позвонила Сьюзан Коллинз и Шелли Капито, сенаторам от республиканцев, и попросила лоббировать оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам, против которого выступала их партия. Звонившая представилась герцогиней Сассекской, и сенатор Коллинз сочла это несколько ироничным. Не нарушало ли то, что Меган требовала лоббировать закон как герцогиня, позицию нейтралитета, на которую претендует королевская семья? И как быть с личной безопасностью пары? Гарри проявлял напускную небрежность, а Меган опиралась на предположение, продиктованные ограниченным пониманием ситуации, и в итоге вопрос о том, кто будет оплачивать весьма внушительный счет за услуги полицейской защиты, словно ускользнул от их внимания. При этом Гарри отлично знал, что наличие охраны не обеспечивается и не финансируется дворцом. Как только герцог и герцогиня покинут страну и перестанут быть действующими членами королевской семьи, британские налогоплательщики вряд ли захотят оплачивать их безопасность, и СМИ бы никогда им этого не позволили. Предполагалось ли, что служба охраны будет сопровождать Сассекских в те периоды, когда они выбирают частную жизнь? Основная проблема заключалась в том, чтобы определить, кем будут Гарри и Меган в первую очередь. известными членами королевской семьи или знаменитостями королевской крови. Большая разница. Первые представляют страну и королеву, вторые — только себя. Лето 2019 года наглядно продемонстрировало, что сассекские сделали решающий и смертельно опасный шаг в сторону жизни обычных знаменитостей. После хаоса, сопровождавшего первые 6 месяцев того года, после рождения сына Меган должна была бы взять долгий отпуск по уходу за ребенком, угнездиться, наконец, в новом доме, поразмыслить о том, как прошел первый год внутри королевской семьи, и решить, куда двигаться дальше. Как отметил однажды суперкомпьютер Джошуа в научно-фантастическом триллере «Военные игры», иногда единственный способ победить — это не вступать в игру. Таблоиды возвели бы Меган в ранг святых, если бы она приняла приглашение королевы приехать вместе с Гарри и Арчи в Балморал и затем выложила забавный снимок, на котором ее сын шлепает по берегу озера Лох-Мьюик. Но слово «отдых» Меган не знакома, как, впрочем, и концепция пикников в дружной компании на клетчатом пледе, расстеленном где-то в шотландском высокогорье. Вместо этого она хотела откусить по кусочку от всего, до чего могла дотянуться в статусе знаменитости. В разгар лета читателям британских газет то и дело попадались фотографии герцога и герцогини Сассекских. Меган и Гарри путешествовали с шиком и разворошили осиное гнездо таблоидов. Каникулы на солнечной Ибице по случаю 38-летия герцогини, спустя всего 2 дня приглашение на частный самолет Элтона Джона и перелет на юг Франции, где находится вилла музыканта. И то, и другое, пожалуйста. После этого полет в Нью-Йорк на открытый чемпионат США по теннису, чтобы посмотреть матч между Сиреной Уильямс, подругой Меган, и Бьянкой Андреэску в финале? Прекрасно, прекрасно. Предложение стать приглашенным редактором толстого сентябрьского выпуска британского Vogue? Как тут устоять? Гарри не отставал. Он слетал на Сицилию в летний лагерь Гугла и произнес, стоя босиком перед собравшимися миллиардерами из Кремниевой долины, речь об изменении климата. За 11 дней пара совершила 4 перелета частными самолетами. Пресса все еще не простила герцогу и герцогине секретность, окружавшую рождение Арчи, поэтому, оскалив зубы, набросилась на них за эти летние путешествия. Журналисты отмечали, причем неоднократно, что пара готова принять любое приглашение, если только это не приглашение королевы посетить Балморал. Вряд ли можно считать совпадением, что в печати внезапно появились фотографии, на которых Уильям, Кейт и их 3 детей поднимаются на борт бюджетного рейса в Абердин, где находится ближайший к шотландскому дому королевы аэропорт. Однако неожиданным ватерлоу для Меган стал специальный выпуск Vogue, подготовленный совместно с Эдвардом Эннинфулом, одним из главных законодателей мод Великобритании. Как правило, приглашенный редактор журнала — это легкий и безопасный способ подхалимажа. Принц Чарльз 3 выступал в этой роли для Country Life. Гарри работал над одним эпизодом радиошоу Today для Radio 4 и получил одобрительные отзывы. Это было в 2017 году, как раз когда цифровая компания Kate в Huffington Post UK в поддержку детского психического благополучия удостоилась множества похвал. Выпуск Vogue о женщинах, достойных подражания, должен был выйти под заголовком «Движущая сила перемен», и у Меган не было сомнений, что после этого ее начнут превозносить как увенчанное тиарой воплощение морального компаса тысячелетия. Желая сохранить проект в тайне, Эннинфул, первый темнокожий и первый мужчина на посту главного редактора Vogue, превратил редакцию в модную версию Блетчли Парка. Невовлеченные сотрудники работали над ложным выпуском, развороты настоящего передавались герцогине, которую упоминали только под кодовым именем, а финальные страницы доставляли в типографию печатной стороной вниз. Выход этого выпуска вызвал громкий резонанс, в котором прозвучали все ехидные насмешки, так присущие британцам, и все опасения дворца по поводу того, что будет, если кто-то из членов семьи зайдет на территорию политики. Больше всего шума вызвал предложенный герцогиней список женщин, способных изменить мир, либеральная перекличка «Современец», как назвали его в «Таймс». В числе упомянутых были активистка Грета Тунберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и трансгендерная актриса Лаврен Кокс. Из 15 перечисленных женщин только 5 были британками. Пресса недоумевала, почему в списке женщин, которыми восхищается Меган Маркл, нет Ее Величества королевы Елизаветы II. Глянцевая упаковка темы таблоидам показалась бессмысленной сентиментальностью, высоколобым критиком – благонамеренной чепухой, а подписчикам Vogue – мутной скукотищей, поскольку они предпочитали читать о решениях более животрепещущих вопросов. Где найти лучшее пальто покроя кимоно из верблюжьей шерсти, например? Для этого выпуска Гарри подготовил с Джейн Гудол, уважаемым приматологом, небольшое интервью, в котором высказался в лучших традициях мальтузианства, заявив, что они с Меган ради спасения планеты планируют ограничить свои репродуктивные потребности двумя детьми. Примечание. Мальтузианство – экономическая и демографическая теория английского ученого XVIII века Томаса Роберта Мальтуса, согласно которой рост населения, если его не сдерживать, определяется геометрической прогрессией, а производство средств существования – арифметической, что неминуемо приведет к голоду и бедствиям. Мальтузианство не учитывало демографический переход, начавшийся в Европе в XIX веке, и производство новых ресурсов. Эти слова вызвали в СМИ эффект, сравнимый со взрывом метана, поскольку герцог только что увеличил свой углеродный след на Земле, вступив на борт частного самолета, доставившего его в лагерь Гугла. Критика, которой встретили номер Vogue, выпущенный под руководством Меган, задела герцогиню до глубины души. Она снова проиграла британскому умению тонко чувствовать и национальной наклонности насмехаться над чересчур искренними порывами. Споры, разгоревшиеся вокруг этого выпуска, для журнала Vogue были благословением. Продажи взлетели до максимума за 103 года существования издания, но Меган хотела нимба над головой, а не только популярности. Как и многие влиятельные люди во всем мире, она все еще стремилась получить одобрение традиционных СМИ. Ее поглотили отчужденность, культурное и социальное одиночество, а также, судя по всему, послеродовая депрессия. Меган вдруг поймала себя на мысли о самоубийстве. «Мне правда стыдно было тогда об этом говорить, и особенно стыдно признаваться Гарри, потому что я знаю о потерях, с которыми ему пришлось столкнуться», — рассказала она Опре. «Но я знала. Если промолчу об этом, то сделаю то, о чем думала. А думала я о том, что больше не хочу жить». «Больше всего ее пугала ясность этих мыслей», — вспоминал Гарри. «Она не сорвалась, не сошла с ума, не пыталась лечиться таблетками или алкоголем. Она была совершенно трезвой, совершенно в здравом уме. И все же эти мысли разбудили ее посреди ночи». «И как же отреагировал на происходящее прекрасный принц?» «Я тоже был не в лучшем состоянии», — признавался он в том же интервью. «Но я хотел поддержать ее. Я чувствовал страх. Думаю, мне стыдно было признаться себе. Не к кому было обратиться». Заявление не только разочаровывающее, но и, скорее всего, неискреннее. Судить об охватившей Гарри панике можно потому, что, несмотря на 7 лет психотерапии, он оказался не способен обратиться к советникам из дворца, поддерживавшим его раньше. А как же первоклассные консультанты из МИ-6? Они могли бы найти экспертов, способных изгнать демонов из клиентов, которые стремились сочетать взятые на себя роли с частной жизнью. Гарри отважно взялся за компанию, призванную ослабить стигматизацию психического неблагополучия, и даже стал одним из основателей Heads Together, организации, нацеленной на то, чтобы люди чувствовали возможность поддержать друзей и родственников в трудные времена, а стигматизация больше не мешала получать помощь тем, кому это необходимо. Если он настолько боялся череды последствий, неизбежных в том случае, если посторонние узнают о выпавших на долю Меган испытаниях, не следует ли признать, что ни дворец и ни члены его семьи, а сам Гарри не смог помочь жене, когда она так в этом нуждалась? В октябре 2019 года пара нашла нового собеседника для терапевтических разговоров. Тома Брэдби, журналиста ITV News и давнего друга братьев. Руководство компании не без основания ожидало, что съемки документального фильма «Гарри и Меган. Путешествие по Африке», в ходе которых группа Брэдби сопровождала герцога и герцогиню Сассекских на всем протяжении их невероятно успешного 10-дневного тура по стране, будут лишены сюрпризов. В фильме планировалось много интересных эпизодов. Беседа с Грассой Мошелл, вдовой Нельсона Манделы, милая встреча Арчи с архиепископом Десмондом Туту, заявление «Я ваша сестра», которое Меган адресовала женщинам Кейптауна. Продюсеры рассчитывали также запечатлеть обаяние пары. Однако, к всеобщему удивлению, герцог и герцогиня испортили свое послание человечеству в финальном интервью Брэдби, решив поговорить о постоянных вторжениях в их частную жизнь. Гарри использовал это интервью для очередных горьких жалоб на преследование со стороны СМИ. И это после 10 дней восхвалений в прессе и снимка на первой полосе «Телеграф», на котором принц выглядел как Индиана Джонс. Фотография сопровождалась серьезной статьей Гарри, посвященной сохранению природы Южной Африки. Вряд ли этот текст попал бы в печать или оказался на первой полосе, если бы его писал не принц. Стоило мне увидеть эту статью, я тут же подумала, позавидовал бы Уильям такому триумфальному захвату СМИ или нет. В том же интервью Брэдби Гарри отметил: «Мы сейчас определенно идем разными путями». И это заявление породило волну заголовков о пропасти, развершейся между братьями. Меган же воспользовалась возможностью поговорить о том, насколько она стала уязвима в новой для себя роли матери, продолжая борьбу с британской чопорностью и устоями, и сохраняя в себе и вкладывая в Гарри стремление процветать, а не выживать. Когда Брэдби спросил, как она справляется со всем этим, Меган ответила фразой, заставившей интернет-сообщество содрогнуться от смеха. «Спасибо, что спросили. Меня мало кто спрашивал, все ли в порядке». Как отметили СМИ, женщин из зимбабвийского населения Ньянги тоже мало кто спрашивал, все ли у них в порядке. «Я не думала, что мне будет легко, но рассчитывала на честное освещение в прессе», сказала Меган Брэдби, дав журналистам возможность говорить о том, как одна из самых благополучных женщин в мире жалуется на СМИ после 10-дневного путешествия по самым бедным и тяжелым для жизни регионам Африки. Накануне отъезда из Йоханнесбурга Гарри сделал еще одно сенсационное заявление на их с Меган официальном сайте. Он сообщил о судебном иске против газеты Mail on Sunday, которая опубликовала письмо Меган к Тому Марклу. Герцог решил не полагаться на сдержанность юридических терминов и разразился тирадой в лучших традициях Спенсеров. «Пришло время, когда остается только противостоять подобному поведению, потому что оно разрушает жизни. Проще говоря, мы имеем дело с травлей, нацеленной на то, чтобы испугать людей и заставить их замолчать. Мы все знаем, что это неприемлемо на любом уровне. Мы не хотим и не можем верить в мир, где люди не несут ответственности за подобные действия. Возможно, это небезопасный поступок, но правильный. Больше всего я боюсь повторения истории. Я знаю, что происходит, когда того, которого я люблю, превращают в объект преследования и перестают относиться к нему как к личности, перестают видеть в нем живого человека. Я потерял мать, и теперь вынужден наблюдать, как моя жена становится жертвой тех же могущественных сил». Упомянув Диану, Гарри шагнул в пропасть. Страхи Уильяма оправдались. Рана, оставленная гибелью матери, не зажила и открылась снова, когда Гарри столкнулся с необходимостью защитить привлекающую внимание жену от ярости прессы. В лагере Гугла он признался одному из гостей, что он разрывается между стремлением уберечь Меган и желанием продолжать выполнять обязанности действующего члена королевской семьи. Слова Гарри задели за живое 72 представительницы от разных партий, которые 3 года терпели спровоцированную Брекситом мизогинию. Они подписали в поддержку Меган открытое письмо, в котором выступили против бестактных и ложных историй о ней, ее характере и семье. «Нам знакомо жестокое отношение и унижение, которое часто используется для того, чтобы помешать женщинам, которые занимают государственные должности, выполнять важную работу». Меган мечтала, чтобы дворец выступил с подобным заявлением. Что если бы виндзорские жены, герцогиня Корнуольская, герцогиня Кембриджская и графиня Уэссекская, подписали такую декларацию женского гнева? Захватывающая, но пока недостижимая перспектива. В середине ноября, измучившись, Гарри и Меган сообщили, что улетают вместе с Арчи в 6-недельный отпуск в Канаду. «Я не мог не заметить, насколько уставшим и выгоревшим выглядел Гарри», — позднее вспоминал Том Брэдби. Приближалось Рождество, и сассекские скорее умерли бы, чем согласились на ежегодное взвешивание в Сандрингеме. Очередной виток ожидавших Виндзоров неприятностей только начинался. Герцог и герцогиня сассекские отбыли на остров Ванкувер, где остановились в арендованной вилле стоимостью 13 миллионов долларов, а принц Эндрю тем временем решил поиграть со спичками и дать часовое интервью обо всем сразу Эмили Мейтлес, одной из самых въедливых журналисток BBC. Это было в ноябре 2019 года. Совершенно случайно для этого выступления он выбрал то время, когда принц Чарльз и Камила отправились 6-дневным визитом в Новую Зеландию. Стоило принцу Уэльскому прибыть в Окленд, где его встречала не такая уж и многочисленная толпа, как его телефон взорвался новостями, не имевшими никакого отношения к грядущим встречам, посвященном устойчивому развитию, который так интересовало местных законодателей. Интервью Эндрю для Newsnight было сравнимо с катастрофой. «Я ожидал бедствия по масштабу сопоставимого с крушением поезда», написал в Твиттере Чарли Проктор, редактор сайта Royal Central. Но это было столкновение самолета с нефтяным танкером, вызвавшее цунами, которое спровоцировало ядерный взрыв. Дики Арбитер, бывший пресс-секретарь королевы, отметил: «Если принц Эндрю думал, что история с Эпштейном забыта, ему явно пора спуститься с небес на землю». Убежденность Эндрю в том, что ему удастся остаться невредимым после вышедшего в разоблачительном новостном шоу откровенного 50-минутного интервью, посвященного выдвинутым против принца обвинениям в сексуальных домогательствах, это классический пример эффекта Даннинга-Крюгера. Вопреки яростным протестам Джейсона Стейна, советника по связям с общественностью, который недавно присоединился к команде принца с целью вернуть ему репутацию уважаемого человека, Эндрю был полон решимости отстоять свое мнение в разговоре с Эмили Мейтлис, несмотря на ее впечатляющую подготовку. Эмили настаивала на этом разговоре еще до ареста Джеффри Эпштейна 6 июля 2019 года. Эпштейн прилетел на экспрессе «Лолита» в Нью-Йорк, где и был взят под стражу. Ему предъявили обвинение в одном эпизоде торговли несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и одном эпизоде сговора по организации этой торговли. Спустя 4 недели, в тот же день, когда Эндрю прибыл в Балморал, чтобы, как обычно, провести время с родителями, его бывшего финансового наставника, которого он часто посещал, нашли повешенным на простыне в камере предварительного заключения в центре на Манхэттене. Было неясно, покончил ли Эпштейн с собой или его убили, чтобы защитить влиятельных друзей, которых он мог выдать. По этой причине в обществе снова вспыхнул интерес к тем, кто так или иначе взаимодействовал с погибшим. Среди них был и Эндрю. С новой силой зазвучали обвинения Вирджинии Робертс Джуфре, утверждавшей, что герцог Йоркский домогался ее. Ситуация усугубляла и то, что Гислейн Максвелл, давняя подруга Эндрю, скрывалась от правосудия. Ему нужно было как-то оправдать себя. По мнению старожилов королевской службы, само интервью и то, что оно проходило в голубой гостиной Букингемского дворца, стало возможно только из-за отсутствия сэра Кристофера Гейта. Эндрю определенно надеялся укрепить пошатнувшуюся репутацию, беседуя с журналисткой в окружении внушительных артефактов королевской жизни. Источник из дворца рассказал мне, как Эндрю просил напрямую у матери позволения на съемку, предварительно заверив BBC, что это разрешение у него уже есть. Королеве он написал это интервью как обсуждение своих официальных обязанностей и успеха предпринимательской инициативы «Pitch at Palace». Близкий к Елизавете источник добавил, что Ее Величество именно этого и ожидало, когда после поданного ей легкого ужина включил эфир, находясь в одиночестве в Виндзорской гостиной. Остается только надеяться, что королева не уронила бокал с шампанским. Интервью от начала до конца напоминало акт самосожжения, как если бы в Виндзорском замке произошел второй пожар. Заголовок в Mail on Sunday: «Потрясенная нация наблюдает, как корчится принц». В манере, больше подходящей добродушному франту из мужского клуба, Эндрю рассказывал Мейтлис, что не помнит никаких встреч с Джуфре и другими 17-летними девушками, и уж тем более никогда не занимался с ней сексом. Оказаться вместе с ней в доме Максвелл он тоже не мог, потому что в тот вечер отвозил дочь, Беатрису, на вечеринку по случаю дня рождения, происходившую в кафе «Пицца Экспресс» в графстве Суррей. Этот эпизод запомнился ему так ярко якобы потому, что бывать в подобных заведениях ему приходилось нечасто. Заголовок в Sunday Times: «У меня не было секса. Пицца — мое алиби». Вопреки заявлению Джуфре, не мог Эндрю и отчаянно потеть на танцполе ночного клуба, поскольку тогда у него было сейчас уже полностью излеченное заболевание, которое, став результатом слишком высокого уровня адреналина в крови во время службы на полях Фолклендской войны, временно лишило его возможности потеть в принципе. Заголовок в Нью-Йорк-Пост: «Его королевское сушейшество». В интервью не прозвучало ни слова сочувствия в адрес несовершеннолетних девушек, которых использовал для сексуальной эксплуатации Эпштейн, и не было никакого раскаяния по поводу знакомства с преступником. Заголовок в Sunday Mirror: «Ни капли пота, ни капли слез». На вопрос, зачем он ездил домой к Эпштейну, чтобы разорвать все договоренности, когда можно позвонить или написать, Эндрю с фальшивой маскулинностью заявил, что было бы трусостью не сообщить ему о решении лично. Его убежденность в том, насколько важна в таких вопросах личная встреча, разделял и принц Филипп. Верному советнику королевы было тогда 98 лет, и он давно отошел от этой роли, но все равно вызвался вмешаться от лица королевской семьи. Эндрю получил указание явиться в Вудфарм в Сандрингеме и объяснить свой поступок отцу. «Не было ни криков, ни скандала», — рассказал Телеграф, источник из дворца. Филипп недвусмысленно дал понять, что Эндрю должен отойти от дел ради благополучия монархии. Принцу не нравилось, что пресса взяла на себя роль судей, но он был в достаточной степени реалистом и понимал, действия Эндрю несут угрозу самой сути королевской семьи. Филипп, всегда остававшийся сторонником дисциплины, потребовал от 59-летнего сына принять наказание. Дворец выпустил судьбоносное заявление. Герцог Йоркский складывает общественные полномочия на ближайшее время. Заголовок в Daily Mail. «Изгой». О том, сколько продлится это ближайшее время, никто не упоминал. К большому огорчению военных, Эндрю тогда удалось сохранить 8 почетных званий, включая престижный титул полковника гренадерской гвардии. Гвардейцы, помимо прочих обязанностей, несут службу на страже Букингемского дворца. Туристы обожают их высокие шапки из медвежьей шкуры и алые кители. Поспешно вернувшись из оставшейся незамеченной прессой поездки по Новой Зеландии, Чарльз нашел способ обернуть ситуацию в свою пользу. Он отправился напрямую в Сандрингем, где встретился с отцом и закрепил за собой положение главы семейства. Эндрю снова пришлось преодолеть 225 километров, отделяющих Виндзор от Норфолка, чтобы Чарльз мог уволить его еще раз. Спустя столько лет у принца появилась достаточно весомая причина приструнить вечно попадающего в неудобное положение младшего брата и выставить его за пределы сужающегося круга действующих членов семьи. Катастрофа с Эндрю пошла на пользу и сассекским. Наконец-то пресса обрушила злую критику не на их головы. Сара Фергюсон, бывшая жена Эндрю, попыталась спасти его и написала в Инстаграме пост, в котором назвала принца «гигантом принципов», готовым идти против ветра и твердо отстаивать свое представление о чести и правде, чем вызвало только новый шквал насмешек. Падение герцога Йоркского было быстрым и болезненным. Его имя вычеркнули из списка учредителей «Pitch at Palace», хотя он цеплялся за этот проект до последнего, даже когда его оставили значимые спонсоры. Также Эндрю был лишен статуса покровителя в 230 организациях, среди которых были фонд Outward Bound Trust, Лондонский столичный университет, труппа английского национального балета и Королевский филармонический оркестр. Его не оказалось на фотографиях со службы в церкви Святой Марии Магдалины, которую посетила вся семья во время ежегодной рождественской встречи в Сандрингеме. Королева отменила шумное празднование его 60-летия в 2020 году, и Эндрю впервые в жизни проснулся в день рождения и обнаружил, что на правительственных зданиях не подняты в его честь флаги. Из военно-морского флота он ушел и теперь мог претендовать на успех только в роли отца. К его глубочайшему разочарованию на свадебную фотосессию Беатрисы его не пригласили. Дочери и так дважды пришлось откладывать бракосочетание с Эдуардо Мапелли Моцци, владельцем строительного бизнеса, чтобы избежать отголосков скандала с Эндрю. Беатриса и Эдуардо поженились летом 2020 года в Королевской часовне Всех Святых в Роял Лодж. Властный, занимавший высокие посты и никогда не потеющий герцог Йоркский в одночасье превратился в призрака. Второму сыну королевы судьбой было предначертано постепенно терять значимость, но теперь Эндрю оказался на дне позорной ямы. В его обществе не гнушалась появляться только мать. Спустя 2 дня после объявления о крахе его заметили в Виндзорском поместье на верховой прогулке с сыном. Чарльз и Уильям считали, что с Эндрю покончено, однако и мать, и сын придерживались другого мнения. Пройдет время, и опальный принц сможет вернуться ко двору и исполнению ограниченных обязанностей. Эмили Мейтлис получила титул лучшей ведущей 2020 года за блестяще сыгранную роль в падении Эндрю. По иронии судьбы, присуждает этот титул Королевское телевизионное сообщество. «Меня многие спрашивают, каково это — брать интервью одного из старших членов королевской семьи, да еще и в Букингемском дворце, но, думаю, суть не в принадлежности к монархии», — сказала Мейтлис на церемонии вручения награды. «Это было интервью для женщин со всего мира, которые хотели, чтобы мы задавали правильные вопросы, в нужный момент и тем, кто должен был ответить». Отдельно стоит отметить, что принц Эндрю был наказан не за общение с педофилом или обвинение в сексе с несовершеннолетней девушкой, а за решение обсудить все это с Эмили Мейтлис. Тем временем отпуск герцога и герцогини Сассекских на острове Ванкувер очень быстро превратился в трудовые будни. В перерывах между прогулками с Арчи по лесу Меган и Гарри лихорадочно составляли план побега. Меган снова обратилась к помощи Келли Томас Морган из Sunshine Saks, пиарщицы, с которой работала раньше. Морган должна была помочь паре продумать организацию нового Королевского фонда Сассекских. Также Меган обратилась к дизайнеру, помогавшему ей с оформлением блога The Tig, чтобы тот создал цифровое воплощение их с Гарри будущего, подразумевавшего работу на полставки в качестве действующих членов королевской семьи. Проблема была только в том, что дворец пока не дал согласия. Запуск бренда «Королевский фонд Сассекских» требовал разрешения королевы. Да и заявление о намерении отказаться от доли в суверенном гранте и о стремлении стать финансово независимыми опиралось до сих пор только на смелые предположения, что у них получится стать внештатными членами королевской семьи со сторонним доходом. Тампи. Или тем хуже для них. Если сассекские сомневались в том, стоит ли уходить, рождественское обращение королевы 2019 года расставило все по местам. Они увидели, что их вычеркнули из числа членов королевской семьи. Ее величество красноречиво дала это понять, не сказав при этом ни слова. Подсказка скрывалась в тщательно отобранных и расставленных на ее столе фотографиях в рамках. На случай, если вы думаете, будто их выбор всегда случайно, отмечу, что начиная с первого телевизионного рождественского поздравления в 1957 году, эти фотографии вдумчиво меняют каждый год. На предыдущее Рождество возле локтя Ее Величества выстроились фотографии Чарльза, Камилы, пятерых кембриджских и Гарри с Меган. Но в декабре 2019-го герцог и герцогиня Сассекские исчезли со стола. По словам писателя и журналиста Кристофера Андерсона, королева попросила режиссера трансляции оставить все фотографии, кроме одной. Указав на милый портрет Гарри, Меган и малыша Арчи, она сказала: «Вот этот, думаю, он нам не нужен». Говорят, заметив, что фотография Сассекских пропала со стола, Уильям воскликнул: «И тебе счастливого Рождества, бабушка!» Зная брата, он мог с уверенностью предсказать грядущий ураган пятой категории. Наступило время, когда Сассекские должны были нажать на курок. Гарри утверждает, что новость не была для его родных неожиданностью. План отойти от дел он трижды обсудил с бабушкой и дважды с отцом. Разговор дошел до того, что Чарльз, по словам принца, даже попросил изложить его идеи сдачи полномочий на бумаге. Просьба вполне резонная, поскольку монахиню ждали серьезные последствия в вопросах финансирования, налогообложения, официальных обязанностей, титулов и публичного позиционирования, то есть все те, которые стали еще болезненнее после эскапады Эндрю. Однако отец и сын настолько не доверяли друг другу, что Гарри заподозрил Чарльза в попытке тянуть время. Они обменялись резкими заявлениями, и Чарльз в итоге перестал отвечать на звонки сына. Именно тогда Гарри решил взять ситуацию в свои руки. Такой размытый оборот он использовал в интервью Опре. «Играет зловещая музыка». 6 января 2020 года Сассекские, не взяв Арчи, прилетели в Лондон. У Гарри оставался последний способ добиться своего. Нужно было обойти отца и дворцовых советников, чтобы поговорить с королевой напрямую. Он верил, ее привязанность достаточно сильна и перевесит мнение отца. Ее величество пригласило внука на чай или ужин в Сандрингеме. Весьма многообещающий шаг. Но стоило самолету из Ванкувера коснуться посадочной полосы в Лондоне, как Эдвард Янг отменил эту встречу. Личный секретарь королевы сообщил, что она будет занята весь остаток недели. Что же успело произойти с того времени, как Елизавета пригласила внука в Сандрингем? «В моем графике оказались события, о которых я не знала», — объяснила королева, когда Гарри позвонил ей из Фрогмора. «А как насчет других дней недели?» — спросил он. «Они теперь тоже заняты», — уклончиво ответила Елизавета. Сейчас Гарри предпочитает винить в ее решении отказать ему во встрече плохие советы, но на самом деле подобная тактика ему отлично известна. Как объяснил мне один из старожилов дворца, королеве блестяще удается разграничивать роли правительницы и бабушки. Семья всегда знает, в каком качестве она придет на встречу. В этом Елизавета II похожа на любого другого главу династии, неважно, идет ли речь о короле Лире или о Логане Роя. Примечание. персонаж американского телесериала «Наследники», глава медиаконгломерата и патриарх семейства. Личным секретарям королевы иногда приходится предупреждать ее, если члены семьи пытаются переступить границы в надежде на выгодное для себя решение. На языке корпораций такую стратегию генеральных директоров называют правдоподобным отрицанием. Гарри, очевидно, стремился миновать советников Елизаветы. Подобные разговоры о планах сассекских адресованы королеве, главе государства, поэтому должны следовать определенному протоколу. Личные секретари предварительно согласовывают темы для обсуждения. Сассекские же попытались обойти это и увидеться лично, потому что без протокола она часто говорит «да». «Она поддается», — рассказал мне источник из дворца, свидетель тех событий. Согласись Елизавета на встречу, смогла бы она уговорить Гарри не спешить с принятием этого важного решения. Очевидно, королева решила, что ее очаровательный внук с куда большей вероятностью убедит ее согласиться с чем-то, что идет вразрез с интересами короны. Яростный спор о том, кто слил газете «Сан» информацию о готовом к запуску сайте Королевского фонда сассекских, не утихают и по сей день. Произошло это как раз перед тем, как Меган сбежала в Канаду к Арчи. В лагере сассекских считают, что источник передал данные дворцу, а королевская семья уже оповестила газету, рассчитывая выставить герцога и герцогиню в дурном свете. Идея погрузить семью в связанный с пиаром хаос ради одной только возможности отвоевать очки звучит странно, и во дворце происходящее восприняли как попытку сассекских ускорить принятие решения. «Гарри и Меган нанесли ужасный удар», — отмечал дикий арбитр. «Они серьезно подвели королеву, она расстроена даже сильнее, чем после кошмарного интервью Эндрю для BBC. Неважно, какие разговоры Гарри, по его словам, вел с отцом и бабушкой, полноценное оглашение намерений через сайт было оскорбительным. Безумие какое-то», — подытожил близкий ко двору источник. «В кои-то веки королеву и принца Уэльского объединило чувство обиды. Публикация правил новой рабочей модели была сродни публичному объявлению условий контракта, который никто еще даже не предложил кандидату. В стилистике этого манифеста явно читалась наивность голливудского пиара. После подробного описания новых ролей сассекских в документе сообщалось, что герцог и герцогиня продолжат сотрудничество с ее величеством королевой, словно та была одним из исполнительных продюсеров сериала. Но королева не сотрудничает, она повелевает, и ее импульсивному внуку предстояло вскоре в этом убедиться. Напряженная встреча, которая позднее станет известна как Санрингемский саммит, состоялась в 2 часа дня 13 января 2020 года в длинной библиотеке. На ней присутствовали Елизавета, Уильям, Гарри, Чарльз и их личные секретари в качестве живых щитов. Когда-то эта библиотека была уединенным и уютным убежищем, где юные Уильям и Гарри встречались за рождественским чаем с кузенами йоркскими. Теперь же она стала подмостками для королевской размовки. Гарри и Меган перегнули палку, считает один из тех, кто присутствовал при обсуждении. Они думали, что обнародование вынудит королевскую семью отреагировать вопросом. «Хорошо, чего вы хотите? Мы дадим вам это». Они думали, будто сайт их ядерная бомба, они взорвали ее, но королевская семья только ответила: «Что ж, до свидания». Ставить королеве Елизавете II ультиматумы всегда было плохой идеей. Мне рассказывали, что в этой дискуссии она не давала слова своим советникам и в качестве главы государства, не бабушке, контролировала ситуацию. Вопреки упрямству герцога и герцогини сассекских, тогда ничто не предполагало ни существования договоренности о работе на полставки, ни того, что она сработает. Они не могли частично отойти от дел, был только один выход — сложить полномочия. Мексит больше не был сделкой, сассекские следовали приказам. Гарри и Меган могли сохранить королевские титулы, но не имели права их употреблять. Позднее выяснилось, что они не имели также права использовать название «Королевский фонд сассекских» для своих начинаний. Королеву они тоже больше не представляли и были лишены всех полномочий, включая и те роли, которые исполняли в Содружестве. Паре пришлось компенсировать расходы на ремонт коттеджа «Фрогмор» — 2 миллиона 400 тысяч фунтов. Дом мог по-прежнему оставаться их убежищем на территории Великобритании, но за его аренду пришлось бы теперь платить по рыночной ставке. Принц Чарльз финансировал сына и его супругу только до лета 2020 года. Гарри смог сохранить «Игры непобедимых» и благотворительный фонд «Сент-Эбале», к который он основал лично. Больше всего его подкосила необходимость отказаться от всех военных званий, включая титул генерал-капитана морской пехоты, который так ценил. Это было особенно неприятно, и многие сочли такой шаг несправедливым, поскольку токсичного принца Эндрю, к негодованию многих военнослужащих, звания не лишили. «Не стоит заблуждаться», — писала журналистка «Телеграф» Камилла Томмини. «Этот исход Мексита был самым неблагоприятным для герцога и герцогини Сассекских. Хоть королева настаивает, что Гарри, Меган и Арчи навсегда останутся любимыми членами семьи, она не могла выразить яснее свою позицию относительно их роли в фирме. Все кончено». «Гарри и Меган были потрясены до глубины души», — рассказывал мне бывший советник. «Они не ожидали ничего подобного. После двухчасовой встречи все участники вышли на подъездную дорожку Сандрингема, чтобы разойтись в разные стороны. Каждый из них был шокирован расколом семьи». Для Уильяма и Кейт Мексит имел множество последствий. Сильнее он повлиял только на самих Сассекских. Кембриджские, имея троих детей, должны были не только принять на себя обязанности Гарри и Меган, но и заполнить лакуну, образовавшуюся после ухода харизматичной пары. Это стало особенно очевидно после ставшего уже легендарным случайного снимка Сассекских, сделанного в марте 2020 года на их последнем лондонском мероприятии в качестве представителей королевской семьи. На фотографии Гарри и Меган, уже свободные от обязательств, прячутся под одним зонтом от искрящейся россыпи дождевых капель и сияют силой тысячи звезд, излучая любовь и обожание, чувства, которые читаются и в пылких, направленных друг на друга взглядах. Знакомый и консервативный образ, выбранный Уильямом и Кейт, вне всяких сомнений куда лучше подходит будущим королю и королеве, но удерживать внимание публики кембриджским намного сложнее. Для Чарльза, считавшего себя современно мыслящим человеком, было особенно тяжело лишиться сразу двух членов семьи, которые доказали, что их идеи могут найти отклик у британской молодежи всех рас. Корона могла найти место для любимого, но несовершенного принца, старого доброго Гарри, как называл его сам Чарльз, и единственной небелой женщины в королевской семье, но упустила эту возможность. Вина за провал могла лечь на принца Уэльского. Для него, человека, который проявил себя джентльменом, согласившись вести Меган к алтарю часовни святого Георгия в тот ясный майский день в 2018 году, этот удар был невероятно болезненным. Едва закончился Сандрингемский саммит, королева вернулась к роли любящей бабушки, и можно только предполагать, насколько сложно ей снова, как и в случае с принцессой Маргарет, было разрушить счастье человека, которого она искренне любит. По ее мнению, Гарри и Меган могли выбрать путь служения и долга. Они не заработали бы денег, но получили бы влияние и возможность достучаться до многих. Именно это позволило Филиппу оставить след, хоть такая жизнь и сопровождалась раздражающими ограничениями в свободе. Принцесса Уэльская отдала службе короне 17 лет, Меган — 20 месяцев. Даже в худшие дни Диана понимала, например, протягивая руку пациенту СВИЧ, что самые сильные изменения происходят изнутри. Спустя 6 дней после Сандрингемского саммита на закрытом ужине фонда Сент-Эбале Гарри эмоционально обратился к собравшимся. «Я очень расстроен, что все закончилось так. Мы надеялись и дальше служить королеве, содружеству и добровольным военным организациям, только без общественного финансирования. К сожалению, это оказалось невозможно. Я принял случившееся, потому что знаю, оно не изменит меня и моей преданности делу. Однако теперь вы, вероятно, сможете понять, до чего дошло, если я предпочел вместе с семьей отказаться от всего, к чему привык, и сделать шаг вперед, навстречу, хочется надеяться, более спокойной жизни». Впрочем, будущее Гарри мирным не стало и, вероятно, не станет никогда. Он покинул Англию, чтобы воссоединиться с Меган и Арчи 21 января, в день Святой Агнессы. Древняя легенда, связанная с этой датой, вызывает в памяти великолепную и пронзительную поэму «Канун Святой Агнессы» Джона Китса. В ней рассказывается о молодой паре. Родившись под несчастливой звездой, эти двое вынуждены бежать из замка потому, что к одному из них все там настроены враждебно. Строки из предпоследней строфы всегда казались мне зловещими. Он приподнялся и окинул взглядом свою хозяйку, снял с дверей замок, откинул цепь, и вот конец преградам. Свирепый страж у двери снова лег, и юная чета ступила за порог.